который не случайно много пишет об отце Александра. Ярослав, ознакомленный Карпини с папскими посланиями и предложениями, очевидно, как и Даниил, не видя другого выхода из ордынской неволи, дал согласие на переговоры с Курией. Может быть, и гибель Ярослава была ускорена тем, что переводчик, толмач, свидетель бесед князя с францисканцем, оговорил князя перед ханшей. В лицевом своде XVI века миниатюрист представил исполненное горести изображение смерти при дороге. Кони, остановившиеся у дороги, пустые телеги, опечаленные люди и тело князя на смертном ложе. Известие о гибели князя отозвалось на Руси. В Волынской летописи прямо сказано, что татары князя зельем уморили. В Суздальской осторожно замечено, что он умер нужною насильственной смертью. Тело Ярослава доставили во Владимир и похоронили в Успенском соборе. «Слышав, Александр, смерть отца своего, приеха из Новогорода во Владимир и плакася по отце своем». Ушел из жизни не просто отец, а наставник и друг. Великим князем по русскому обычаю стал брат погибшего Святослав Всеволодович. К нему и явился во Владимир, одетый в черный траурный плащ и шапку, князь Александр. Святослав утвердил сыновей Ярослава на тех же столах, которыми они владели при отце. Беря за клинок свой меч из рук Святослава в знак пожалования отцовских владений, Александр принимал на себя тяжелое бремя — Новгород. Получил он и города — Переяславль, Зубцов, Нерехту, земли в Торжке и Волоке Ламском. Но Тверь он утратил. Там сел Ярослав Ярославич, держа под своей рукой бывшие переяславские города Кашин, Коснятин. Отошел от Александра и Дмитров к новому Галичско-Дмитровскому княжеству. По отцовскому распоряжению Александр сохранил Переяславль. Остаться здесь он мог только с одобрения переяславских горожан. Это был порядок, общий для всех вольных городов. Воротившись в свою отчину, Александр созвал всех переяславцев к собору святого Спаса и произнес издревле принятое в подобных случаях обращение. «Братья переяславцы, Бог позвал отца моего, а вас передал мне, а меня поручил вам. Так скажите мне, братья, хотите ли вы меня иметь князем вместо отца моего? И готовы ли сложить свои головы за меня?» Князь был им угоден, и они ответили: «Вельми, господин, тако буди, ты наш господин, ты Ярослав», и целовали крест. Александр занял престол в городе, где родился. На северо-восточном берегу Плещеево озеро, в 3-4 километрах от города, Александр велел возвести себе теремок на Ярилиной горе, где и жил с женой в короткие наезды, пока отстраивался разоренный татаро-монголами город и княжий двор. До ныне гора эта называется Александровой. Александр воротился в Новгород. Есть близ городища, в Спасо-Нерезецком монастыре одна церковь, построенная в конце XII века. По облику она маленькая, новгородская. Стены ее непомерно толсты, неровной линии формы, грубовато кладка. Но сколь дорога она сердцу русского! Какие замечательные фрески покрывают ее! Вскоре после возвращения князя из Орды в Спасо-Нерезецком храме появилась новая фреска, посвященная Ярославу Всеволодовичу. На синем фоне и зеленой полосе земли